Днем в библиотеке бурлила жизнь. Ваймс робко шагал по проходам. Говоря строго, он имел право заходить в любое городское помещение, но университет всегда уверял, что подпадает под чародейные законы. А Ваймс понимал, что не мудро наживать себе врагов там, откуда хорошо бы еще выйти, сохранив прежнюю температуру тела, не говоря уж о форме организма. Библиотекарь горбился у себя за столом и с надеждой уставился на капитана. — Пока не нашли, извини, — сказал Ваймс. — Следствие продолжается, но ты можешь мне слегка помочь. — Тук. — У тебя же тут волшебная библиотека, так? То есть книжки здесь как бы разумные. Я вот сообразил, наверняка, если сюда среди ночи приду я, они быстро поднимут бучу, потому что они меня не знают. Но если бы они меня знали, они, наверное, не всполошились. Значит, тот, кто взял книгу, видимо, волшебник, нет? Или, по крайней мере, сотрудник университета. Библиотекарь заозирался, схватил Ваймса за руку, отвел в уединенный уголок между двух стеллажей и только там кивнул. «Книги его знали?» Библиотекарь пожал плечами, затем снова кивнул. «Ты поэтому пришел к нам, да?» «Ук». «А не на университетский совет?» «Ук». «Есть гипотезы, кто это?» Библиотекарь снова пожал плечами. На редкость выразительный жест в исполнении тела, которое состоит, по сути дела, из куля, подвешенного между лопаток. Но уже кое-что. Если произойдет еще что-нибудь странное, сообщи, ладно? Ваймс оглядел гряды книжных полок. То есть страннее, чем обычно. Ук. Спасибо тебе. Приятно встретить гражданина, который почитает своим долгом помогать страже. Библиотекарь вручил ему банан. Ваймс возвратился на бурлящие городские улицы в непонятном воодушевлении. Он явно что-то детектирует. Мелкие мелочи, детальки пазла. Каждая по отдельности лишена смысла, но все вместе отсылают к общей картине. Нужно только отыскать уголок или краешек. Что бы там себе ни думал библиотекарь, Ваймс был почти уверен, что эту кашу заварил не волшебник. Не нормальный волшебник на жаловании. Такие фокусы не в их стиле. Плюс еще логово. Разумнее всего подождать, не появится ли дракон сегодня, и посмотреть, откуда он появился. То есть надо залезть повыше. А есть какие-то способы находить самих драконов? Ваймс видел драконий детектор себе режу без ножа до стабля. Прибор состоял из деревяшки на железной палочке. Железо расплавилось, поздравляем, ты нашел дракона. Как и многие товары себя режу без ножа, прибор по-своему прекрасно работал. И при этом был совершенно бесполезен. Наверняка есть другие методы отыскать дракона. Не обязательно ждать, пока у тебя пальцы сгорят.